Глава 35. Укор, помидор и к начальнику на ковер. Иду по коридору, и каблучки отбивают веселый ритм. Мой силуэт отражается в стекле рамок, в которые вставлены фото спортсменов, и я замираю напротив одной. На фотографии Руслан кажется серьезным и собранным. Смотрит, будто соперника видит, и уже продумывает варианты нападения и защиты. А я знаю его другим, улыбающимся так открыто, веселым в компании, испуганным рядом с собаками, добрым и щедрым в приюте для животных. Боже, как же я его люблю! Люблю! Любого люблю! Дорогая Вселенная, благодарю тебя за то, что этот человек вошел в мою жизнь. Спасибо, что дала мне шанс встретить такого необыкновенного мужчину, да еще там, где не ожидала. Низкий поклон за то, что Аскеров ни разу не упрекнул меня в излишней полноте, и, похоже, его все устраивает. И спасибо за то, что я становлюсь увереннее в себе. Да, моя фигура далека от совершенства по меркам модных журналов, но рядом с Русланом ощущаю себя нормальной. Благодарю тебя за это, дорогая Вселенная. Зефира. Спускаюсь с небес, где мысленно порхала от счастья, на бренную землю, и замечаю Ложкина. Он смотрит хмуро, недовольно поджимает губы, и у меня ёкает в груди. «Зайди ко мне». Бросает и идет к кабинету. Следую за начальником. «Что случилось?» Паникую, вспоминая, где могла накосячить. Ничего не приходит в голову, и я не знаю, что и думать. Может, снова привет от Таиры? Неужели никак не успокоится? Или дело в переводе в клуб Марата? Да, точно, больше вариантов нет. Отказываюсь тут же, как только сажусь напротив мужчины. Если вы хотели поговорить о переводе, то я сразу против. Спасибо за возможность, Игорь Степанович, но меня все устраивает в вашем центре. Тогда пиши заявление об уходе. Огорошивает Ложкин. Что? Теряюсь я и подаюсь вперед. «Вы меня увольняете? Я не справилась? Скажите, в чем причина?» «Ты и сама знаешь», — устало отвечает он и откидывается на спинку дивана. «Зефира, в твоей ситуации перевод — это самый оптимальный выход. Ты теряешь одно, зато приобретаешь многое. Высокая должность, хорошая зарплата — это рост». «Теряю что-то? О чем вы, Игорь Степанович?» Он вздыхает и смотрит на меня, как директор на школьницу, которую застукал за поцелуем. Я предупреждал, когда нанимал тебя, что служебные романы здесь запрещены. И долго молчал, надеясь, что вы оба одумаетесь. Ухватился за предложение Марата, чтобы уладить все тихо и мирно. Но вы... Он вскакивает и начинает ходить из угла в угол. А я растерянно смотрю на него, осознавая, что такое правило действительно было. Но я, окрыленная яркими чувствами, почти забыла о нем. С другой стороны, мы и не афишировали наших отношений. «Что мы?» — спрашиваю с замиранием сердца. Ложкин замирает напротив меня и смотрит сверху вниз. «Пока ты не начала все отрицать, скажу сразу. Я слышал твой разговор с помощником Егора, когда заходил обсудить твой перевод. Вы так увлеклись спором, что даже не заметили меня. Я знаю, что у вас с Русланом отношения». «Вот о чем вы!» — говорю тихо и, понимая, что отрицать бесполезно, качаю головой. «Но мы ничего лишнего себе на работе не позволяли». Вздохнув, он опускается рядом со мной и берет за руку. «Зефира, пойми. Эти правила придуманы не для того, чтобы тебе и Руслану жизнь испортить. По-человечески, я за вас двоих рад. Аскеров давно ни с кем не встречался, а ты очень милая девушка». «Тогда в чем же дело?» — спрашиваю напрямик. «Почему должна уйти, если всего лишь влюбилась? Это же не преступление. Я всеми фибрами души желаю любимому человеку только хорошего. Буду стараться еще больше». «Да не нужно стараться!» — в сердцах перебивает он и на эмоциях продолжает. «Ты только представь, что будут думать и говорить, когда дверь в массажный кабинет будет закрываться». Внезапно вспоминаю, как Рус отказывался перевернуться и, зажав ладонями рот, вскакиваю. «Ах!» Лицо опаляет жаром. Наверное, я стою красная, как помидор. Ложкин кашляет, отводит взгляд и машинально поправляет галстук. «Прости, не хотел до этого доводить. Думал, что сама догадаешься. Ведь Таира особенно сильно злилась, когда Руслан к тебе на сеанс уходил». «Вы о ней знаете?» В ужасе шепчу я. «Я директор», — пожимает плечами. «Мне положено знать, что творится в центре». «Да не переживай ты так. Знаю, что вы бы так не поступили». «Но мне важна дисциплина, пойми. А еще вчера позвонил Константин Григорьевич, сказал, что скоро выйдет на работу. Он же был твоим наставником?» «Да», — машинально отвечаю, понимая, что меня в клубе не оставят. «Но и переводиться не хочу. Как же быть?» «До его возвращения 2 дня», — тихо сообщает Ложкин и мягко похлопывает меня по плечу. «Подумай и сообщи о своем решении». «Хорошо», — отвечаю и поднимаюсь. Выхожу и закрываю за собой дверь. Чувствую себя оглушенной, и все валится из рук. К тому же беспокоит, что Руслан не появился на сеанс. Неужели ему тоже выговор сделали? По Пойти и спросить самой духу не хватило. «Благодарю, дорогая вселенная, за увольнение», — повторяю снова и снова. «Спасибо за новую работу». «Не хочу соглашаться на перевод. Это совершенно точно не понравится Руслану. Если уж здесь слухи росли как на дрожжах, то можно догадаться, как сильно будет нервничать мой парень». «Мой парень», — закрыв глаза, повторила про себя. «Как же это приятно звучит. Да, я не хочу его огорчать. Уволюсь».